Жаклин перекатилась на спину и посмотрела на него. Приподнявшись на локте, он сунул руку под ночную рубашку и начал гладить одну из ее грудей. «Послушай, дорогая, я был занят. У нас там в некотором роде кризис, поэтому пришлось кое-что уладить, прежде чем я смог уйти. Я бы позвонил, но в кабинете всегда полно людей. Некоторые знают, что моя жена уехала отдыхать. Им покажется странным, что я звоню домой через коммутатор. Едва ли могло произойти что-то столь значительное, чтобы ты не предупредил меня о своей задержке, дорогой. Я волновалась всю ночь. Ну, теперь волноваться не о чем». Она засмеялась, подняла руку, привлекла его к себе. Дыхание полковника участилось, он начал целовать Жаклин, его рука переходила от одного соска к другому. «Похоже, ОАС все еще охотится за президентом. Сегодня раскрыт новый заговор. Им и пришлось заниматься, поэтому я задержался». Жаклин приподняла голову. «Не говори глупостей, дорогой. С ними давно покончено. Как бы не так. Теперь они наняли иностранца, профессионального убийцу, чтобы он застрелил президента. А, не кусайся». Полчаса спустя Рауль Сен-Клер де Вийабон крепко спал, лежа на боку и чуть похрапывая. Рядом с ним его любовница вглядывалась в темный потолок, чуть подсвеченный там, где уличные огни прорывались сквозь щелку между портьерами. Она все еще не могла прийти в себя от услышанного. Жаклин, естественно, понятия не имела о существовании нового плана покушения на де Голля, но могла оценить важность признания Ковальски. Жаклин подождала до 2 часов ночи, перелезла через полковника, радуясь, что он не из тех, кто любит спать, обняв любовницу. Сен-Клер все так же ровно похрапывал. А выйдя из спальни, она плотно закрыла дверь, пересекла гостиную, прошла в холл, закрыла и вторую дверь. С телефона в холле набрала номер. Несколько минут спустя ей ответил сонный голос. Говорила она 2 минуты, получила ответ, что на другом конце провода ее поняли, и положила трубку. Минуту спустя она уже лежала в постели, пытаясь заснуть. А в ту же ночь звонки из Парижа разбудили или оторвали отдел начальников отделов убийств 5 европейских стран – Америки и Южной Африки. В Западной Европе, как и в Париже, была глубокая ночь. В Вашингтон Карон дозвонился в 9 вечера по местному времени, и начальник отдела Domestic Intelligence обедал дома с друзьями. Карону удалось связаться с ним после 3-й попытки, и по ходу разговора в трубке слышался смех гостей и звон бокалов. Американец с пониманием отнесся к просьбе Карона и согласился подъехать в пункт связи в ФБР в 2:09 по местному времени, чтобы поговорить с комиссаром Лебелем, который будет звонить ему из Интерпола в 8:10 по парижскому времени. Начальники соответствующих отделов Бельгии, Италии, Западной Германии и Голландии, будучи добропорядочными семьянинами, крепко спали. Звонки вытаскивали их из постели, и после нескольких минут объяснений с Короном каждый из них согласился прийти в пункт связи в точно оговоренное время, чтобы переговорить с комиссаром Лебелем по вопросу первостепенной важности. А Ван Райс из Южной Африки уехал в инспекторскую поездку, поэтому Карон связался с его помощником Андерсоном. А мистеру Энтони Моллинсону, заместителю комиссара по борьбе с преступностью Скотланд-Ярд, Карон позвонил домой, в Бексли, уже около 4 утра. Тот застонал, отгоняя настойчивую трель телефона на столике у кровати, Но она не умолкала, и он снял трубку, пробурчав: